Глава 34. Богдан. Маруся отмерла, когда зазвонил ее телефон. «Я на парковке в машине», — ответила она. «Вижу тебя. Да, правильно, подъезжай к черному и к X5. Я оглянулся. Увидел, что на парковку заруливает белая Мазда. За рулем светловолосая девушка. Видимо, это и есть Теля. Я с ней не знаком. Маруся не успела нас представить, хотя планировала. Что ж, значит, наше знакомство произойдет в нервной обстановке. «Ты Богдан?» «Привет, да, это я». Она посмотрела на мои ноги в изрядно потрепанных носках, на Марусю, которая, наконец, разблокировала двери. «Что тут у вас происходит?» «Недоразумение», — ответил я. «По-моему, это слово максимально точно характеризует ситуацию». Я подскочил и распахнул дверь своей машины, хотел помочь Марусе выйти. Но она толкнула мою руку и выбралась сама. Только сейчас я вспомнил, что мои кроссовки остались где-то у подъезда. Слетели, когда я поднял Марусю на руки. Я сбегал за кроссовками. Вернулся, присел и поставил их перед Марусей. Она снова всунула в них ноги, все так же не глядя на меня. Эля с возрастающим удивлением таращилась на происходящее и с тревогой поглядывала на окаменевшее лицо подруги. «Маша?» — она тронула ее за плечо. «Ключи взяла?» Голос клубнички был слабым и хриплым, как после болезни. «Да, они здесь», — Эля похлопала по своей сумке. «Пошли домой». «Маруся», — начал я. Она меня проигнорировала. Проходя мимо, она неловко взмахнула руками, едва не потеряв равновесие в неудобных кроссовках. Я дернулся и автоматически прикрыл руками самое дорогое. Я даже не успел ничего подумать, сработал инстинкт. Меня недавно покалечили, у меня, наверное, перелом жеребца. Или, в лучшем случае, вывих. Не хотелось бы, чтобы его окончательно доломали. Может, сейчас Маруся думает по-другому, но я уверен, он ей еще пригодится. «Чего ты дергаешься?» – спросила меня Эля. Маруся поплелась к подъезду. А она притормозила. «Да я не...» «Что ты с ней сделал?» «Я, Маруся, ничего». «У тебя шишка на лбу и царапина на щеке». «Да?» Я потер щеку. Про шишку я помню. Она от тяжелой керамической кружки. А царапину я, видимо, получил, пока тащил Марусю к машине. «Это Маша тебя так?» «Ага». «Значит, была причина», — без тени сомнения выдала подруга моей девушки. «Хорошая подруга. Одобряю. Понятия не имеет, в чем дело, но стоит горой за Марусю». «Значит, была», — согласился я. «Никогда ее такой не видела». Эля посмотрела на ковыляющую к подъезду клубничку. «Я рад, что она не останется одна в таком состоянии. Меня она сейчас видеть не хочет». «Может, стоит поставить тебе еще пару царапин?» — произнесла Эля. «Но мне надо бежать». Они скрылись за дверями подъезда. А я пошел на ту сторону дома, куда выходят окна Маруси. Встал на безопасном расстоянии и немного подождал. Я не ошибся. Очень скоро прилетели мои кроссовки. А следом за ними черная птица спланировала пиджак. Я вглядывался в желтые окна, пытаясь увидеть Марусю. Но не увидел ничего. Сев в машину, я задумался. Куда поехать? Конечно, к Максу. Пусть составляет заявление на развод и подает его завтра же. Я не желаю больше ждать ни дня. Блин, завтра суббота. Но все равно, я должен сделать хоть что-то. Я сказал Марусе, что развожусь. На самом деле, я еще ничего не начал, я просто жду. Как последний дурак. Я гнал как сумасшедший, как будто от того, как быстро я приеду к Максу, зависит скорость моего развода. Я гнал, а мой мозг лихорадочно работал. Кто сказал Марусе? Зачем ему это было нужно? Кому выгодно, чтобы она узнала о моем фиктивном браке? Логика подсказывала единственно правильный ответ. Это выгодно Тамаре. Может, она позвонила клубничке? Представила женой, наговорила всяких мерзостей? Могла она так сделать? Еще пару недель назад я бы сказал «нет». Тамара – нормальная, адекватная женщина. Можно сказать, свой пацан. Так мне всегда казалось. Я и представить не мог, что она может замутить дебильные бабские интриги. И что она откажется разводиться, я тоже не мог предположить. Мы познакомились 2 года назад, когда я искал подходы к одному боссу, и вышел на нее. Она мне помогла. Несколько месяцев мы общались очень тесно, но не очень часто. И это нас обоих устраивало. Если у нее уже тогда был план женить меня на себе, то она действовала очень грамотно. Приручила меня. Приручила к мысли, что с ней комфортно и безопасно. Она не сразу попросила меня об услуге. Она сделала это лишь тогда, когда я начал ей доверять. За это время у нас были пересечения по рабочим делам. И она показала себя надежным партнером. Блин, не зря говорят, не смешивай рабочее с личным. А у меня все смешалось, причем с самого момента знакомства. Это было первой ошибкой. Вторая ошибка – согласиться на фиктивный брак. Я не почуял подвоха, отнесся к этому как к дружеской услуге. Дурак. Мы сразу договорились, что наш несуществующий брак продлится год. И через год я предложил развестись. Тамара тогда попросила, можно еще месяц? Мне так будет удобнее, подготовлю почву. Я согласился. И это было третьей, самой фатальной ошибкой. Потом я замотался, заработался. Вместо месяца прошло 3. Надо было развестись через год, как договаривались. Я взял на себя обязательства и полностью выполнил их. А то, что Тамаре надо было подготовить почву, это ее проблема. У меня перехватило дыхание, когда я представил, как бы все было замечательно, если бы я не совершил третью ошибку. Если бы настоял на разводе и довел бы дело до конца, даже при сопротивлении Тамары. За 3 месяца я бы точно разобрался. Я бы сейчас был свободен. Я бы встретил Марусю свободным человеком. Какой же я болван! «Я не понял, чего ты кипишуешь?» – спокойно спросил Макс. Мы сидели в той самой беседке, где в прошлый раз ели шашлык. Вспомнив те счастливые моменты рядом с Марусей, я заскрежетал зубами. «Маруся знает, она мне не верит, она меня ненавидит, она страдает». «Это можно было предвидеть», – вздохнул Макс. «Ты, Богдан, конечно, извини», – раздался голос Аллы. «Ну ты просто идиот». Она поставила перед нами по бутылке холодного пива и тоже села за стол. «Золотая у меня жена», — расплылся Макс, открывая пиво. «Это ты ей сказала?» «Нет», — возмущенно воскликнула Алла. «Хотя у меня было такое желание. Но Максим, он запрещает мне лезть в чужие дела». «Тебе запретишь», — буркнул Макс. «Я ничего не говорила, Маша, хотя мне хотелось, потому что ты идиот. Конечно, она разозлилась, конечно, она тебе не верит. А ты чего ожидал?» «Я ожидал, что разберусь с разводом до того, как она об этом узнает». «Надо было ей все рассказать сразу». «Ей бы это не понравилось». «Естественно, но все равно надо было». «Да, надо было. И все же, кто мог ей сказать?» «Не я», в очередной раз повторила Алла. «И уж точно не я», возмущенно произнес Макс. «Я на тебя и не думал. Тогда нечего смотреть на меня с подозрением. Бери ноутбук и составляй заявление на развод», скомандовал я Максу. «Прямо сейчас?» «Да, я не могу ждать. Зря я тебя слушал. Надо было раньше все начать». «Ты меня знаешь. Я всегда за мирное решение проблем. Если есть шанс договориться полюбовно, надо его использовать». «Нет!» — чуть ли не крикнул я и уже спокойнее добавил. «Нет такого шанса. Может, Тамара уже одумалась? Может, ее бзик прошел?» «Да нифига!» Я ей звонил и писал 1 000 000 раз. Она не отвечает. Она явно не хочет мирно договариваться. «У нее всегда были далеко идущие планы на тебя», — выдала Алла. «Откуда ты знаешь?» «Женская интуиция». «А чего молчала?» «Максим не запрещает лезть в чужие дела». «Когда я тебя останавливал?» — усмехнулся Макс и приобнял жену. «А мне некого обнимать. Как же мне не хватает Маруси. Я дышать не могу без нее. И что же мне теперь делать? Вырвалось у меня. Разводиться и вымаливать прощение. Безапелляционным тоном выдала Алла. Твои советы бесценны. Улыбнулся Макс. Я не права? Права. Он ее поцеловал. Она к нему прижалась. У меня от вида чужого семейного счастья скрутило кишки. А ведь раньше я считал, что Макс живет скучной и пресной жизнью. Я думал, он завидует моей свободе. Я идиот. Сейчас я остро завидую ему.